Немецкие фонарики с петлей для подвешивания на пуговицу ночью оказались хорошим подспорьем. Как и полная луна, кстати, благодаря чему мы довольно быстро справились с задачей. Тем более, что подкатил грузовик с нашими, и теперь мы работали в два десятка рук. Я знал, у наших там, на Востоке, с продовольствием наверняка уже туго. Страна пока что в шоке. В столице правительство пока лишь осознает масштаб трагедии, и регулярные поставки самого необходимого воюющим войскам наладятся еще очень нескоро. Потому первым делом бойцы по моему приказу собирали тушенку и сухари. Они всегда в дефиците на войне, в отличие от оружия и патронов, которые всегда можно забрать у убитого врага. Помимо двух грузовиков, нам досталось несколько мотоциклов с пулеметами МГ-34 на колясках и два «Ханамага», оснащенных тем же вооружением. Эти полугусеничные бронетранспортеры обладали неплохой проходимостью и вместительностью. В одной машине, помимо экипажа, помещалось 10 человек. Солнце еще не взошло, когда мы были готовы к походу. Все переодеты в немецкую форму. Один грузовик набит жратвой. Второй же мы напичкали сюрпризами, подложив под пустые ящики в кузове гранаты с выдернутой чекой. Когда я показал, как это делается, даже бывалые бойцы покачали головами. «Годная придумка, командир», — сказал сержант Иванов. «Хотел бы я поучиться в той военной академии, где на такое натаскивают». Я лишь хмыкнул. «Если рассказать, что мои академии раскиданы по разным мирам, не поймут. И не исключено, что пристрелят на всякий случай. На войне больные психи опасны своей непредсказуемостью». В штабной машине я нашел чемодан со вторым комплектом обмундирования немецкого офицера и искренне порадовался находке. Фриц был поздоровее своих подчиненных, и его шмот сел на меня замечательно. Даже сапоги подошли, оказавшись на размер больше, как раз под нормальные портянки. В немецких званиях я не разбирался. Офицеры, ладно. Который при жизни был педантичным до оскомины, гореть ему в аду. Даже ремень, даже кобура с Вальтером были в том чемодане, не говоря уж о фуражке. Кстати, надо отметить, что фрицы к войне подготовились основательно. В сумках убитых солдат, помимо сухарей и консервов, были таблетки для обеззараживания воды и разжигания костра, маленькие полевые плитки, складные столовые приборы, наборы для бритья и умывания, зубные щетки, пасты, наборы для шитья и еще много разных мелочей, так необходимых солдату в повседневной жизни. «А наша Мосинка все равно лучше», — хмуро сказал тогда один из бойцов, осмотрев немецкий карабин. «Наверное, просто чтобы что-то сказать». Теперь я ехал в штабной машине правильно, на переднем сидении, с водителем, которым вызвался быть сержант Игнатов, по его утверждению, знавший немецкий со словарем. Впереди катились два мотоцикла с колясками и пулеметами. Сзади колонны ехали два «Ханамага». Посредине — грузовик с едой и боеприпасами. На мой взгляд, нормальная тема. Рота движется к месту дислокации. А что бойцов недокомплект? Ну, мало ли, почему оно там. Война же ж. Ехали мы по грунтовке, изрядно убитой гусеницами фашистских танков. Была бы осень, немецкая штабная машина застряла в грязи напрочь вместе с мотоциклами и, пожалуй, грузовиком тоже. Гусеничные «Ханамаги», может быть, осилили бы такой путь, но это не точно. Куда я вел свой маленький отряд? Нет, не в Киев, хотя дорога, судя по трофейным, очень подробным немецким картам, тянулась именно туда. Если уж воевать с врагом, значительно превосходящим по силе, то делать это лучше на местности, которую отлично знаешь. А я просто прекрасно знал один участок украинской земли неподалеку от Киева, который через 45 лет люди назовут «зоной отчуждения».